«Я поняла», — заявила Лина. «Мне все ясно. Вы оба в одной команде, как видно». «Хорошо. Я ставлю на Стаса. Вы на Лешу. Идет?» «В каком смысле?» — спросил Владимир Николаевич, и вправду не поняв, что она хотела сказать. «Ну как в каком?» — чуть раздражилась Лина. «В самом прямом. Как говорят, подобьем бабки в конце сезона. Примерно через полгода. Кто будет правее? Кто левее? То есть, чей конек окажется лучшим во всех смыслах?» «Сумасшедшая! Вот уж не скажешь, что тебе...» Ирина не продолжила. За нее закончила Лина. «Что мне столько лет? Я живу по старому анекдоту. Если даже помните, повторю. Родилась девочка. Девочка-подросток. Девушка, молодая женщина, молодая женщина. Молодая женщина. Старушка приставилась». И Лина расхохоталась. А Ирина покачала головой, но видно было, что она обожает свою подругу. «Согласен. Вэн даже руку протянул. Разбейте». «Ирина, пари так пари». Ирина нерешительно разбила их сомкнутые руки. «Отлично!» — воскликнула Лина. «А не выпить ли нам по этому поводу и разбудить вашего Леху? Я ведь тоже пьянчушка, но бытовая, а не запойная. Есть такая градация у врачей, мне один знакомый говорил». ВМ помчался на угол. Купил бутылку шампанского и 2 300-граммовых орла. Одного для Лины, второго на всякий случай. Какой? Он и сам не знал. Но купил, из кармана не вынул и ничего о нем не сказал. Леху они будить не стали, а тихонько выпивали и болтали на кухне. Лина развеселилась, не на шутку. Глаза у нее горели по-кошачьи. Как всегда, это уже ВН знал, когда она возбуждена и полна энергии. «Врезалась она в этого подонка», — с тоской подумал Владимир Николаевич. «Это было ни к чему. Не надо бы им, директорам, вносить свои личные пристрастия в работу. Это и о нем. Слишком уж хорошо он относится к Лехе. Готов прощать ему то, что другому бы не простил ни за что. Нескладно получается. Ну да ладно, авось все устаканится». Вскоре разошлись спать. Владимир Николаевич сказал, что сегодня устроится в зале, благо есть где. Не хочется ему оставлять Леху одного. Не потому, что тот что-нибудь возьмет. А если встанет среди ночи в незнакомом месте, может что-то побить или поломать. И Леха таки встал. Хорошо, что ВН еще читал. Специально, чтобы не тушить свет. Леха скатился с канапе и, встав на четвереньки, с ужасом смотрел на расположившегося на диване Владимира Николаевича. «Кто такой?» Опять Леха его не узнал. «Ну что за наказание? Отыскал он себе в этом Лефортово!» А Леха, наконец, поднявшись с пола, попросил. «Мужик, забыл я, как тебя зовут. Принеси стакан. Подохну сейчас». Вэн не выдержал. Всякая симпатия пропала. «Это что ж, он будет дрыхнуть, потом пить, потом снова дрыхнуть, потом опять пить, а Вэн бегать на угол ему за водкой? И как его отсюда выпрешь, если он не транспортабелен?» И он зашипел, как Змей Горыныч. «Ты, сука! Когда жрать перестанешь?» Вэн от себя такого не ожидал. «Блин, горелый, я тебе сейчас налью стакан и все, понял? Подохнешь, выкинем на помойку. У нас тут все схвачено. Увезут в мусорки и все дела. Запихнуть в мешок как-нибудь уж запихнем. Подыхай. Вон рожа-то какая. Отек один. Подушка грязная резиновая». Он вынул из кармана пиджака бутылку «Орла». Налил больше полстакана, сунул Лехе, расплескав водку, скорее нарочно, и злобно смотрел, как тот хлебает эту рвань, как воду. «А теперь спать». Леха законючил. «Дай еще». Но ВН довольно сильно сунул ему в нос кукиш и сказал. «Утром похмелишься, и вали отсюда, пока цел. Ночью Вен, конечно, не спал. Видно, и Леха тоже. Он ворочался, вздыхал, надсадно кашлял, чихал подряд раз 10. И когда засветлело, тихо подошел к Владимиру Николаевичу. Тот притворился, что спит, но глаза лишь прикрыл. Полез к нему в пиджак, в карман, где находилась бутылка. Взял бутылку, Вен замер. А берет. У него же в пиджаке лежал кошелек, примерно 100 тысяч деревянных. Леха достал и кошелек, посмотрел, что в нем, взял 10 тысяч, остальное снова уложил в кошелек и тихо направился к двери. Владимир Николаевич лихорадочно соображал, что делать. Схватить вора за руку? Напугать и перекрыть ему сюда пути? Или не шевельнуться? Хрен с ним, с этой десяткой! У него их столько! Но ведь воровство! А если Лехе жрать нечего? А спросить боится? Не жрать ему нечего, а на бутылку нету. Но отберет он у Лехи десятки. Но останется тут голым. Украдет у другого. Пусть идет и не приходит. Да не вспомнит он. Никто не такие, нигде живут. Иди, бедный Леха, к своему концу. А жаль. Когда утром он рассказал мадам, что Леха ночью поднялся и ушел, обе вздохнули свободно. Даже Ирина. Но проницательная Алина спросила. А что за шум ночью был? Уж не собирался ли ваш Леша что-нибудь прихватить? На что Вен честно ответил. По этому поводу никакого шума не было. Он просто скатился с канапе и меня немного потревожил, о чем я ему и сообщил. Нет, он ничего не прихватил. На этом история Лехи ко всеобщему удовольствию закончилась. Ага, как раз. Кто главный-то герой? Не он? Верно. Но и он тоже. Вернемся к Стасу. Он приехал в свою однокомнатную квартиру чуточку раздраженным. И еще больше раздражился, когда ему на шею кинулось существо женского пола 16 лет от роду из города Бологое, прибывшее покорять Москву. И главное, конечно, Мосфильм. Или как он там теперь называется? То есть стать знаменитой звездой кинотеатров, не ведая того, что нынче в кинотеатры никто не ходит. Существо это, называемое Аленой, на самом же деле просто Таней, но из безумной любви к певице Алене Апиной, назвавшейся ее именем, встретилась Стасу случайно в каком-то занюханном «быстро», русский вариант «бистро». Не низкопоклонники же мы, а самая гордая нация во всем подлунном и подсолнечном мире. И понравилась своими юными пышными формами и абсолютно глупым личиком, однако румяным и ярко-губастым. Существо должно было остановиться у дяди с тетей, железнодорожных рабочих, но на звонок по телефону в общежитие, где они проживали, ответили, что они... приходят припозднивши, и существо по имени Таня Алена пошло ждать свою судьбу в ближайшую кафешку, где судьбу свою нашло в виде высоченного белокурого красавца с медовой улыбкой, деньгами и квартирой, куда он ее в тот вечер отвез, резонно объяснив, что здесь ей будет лучше, а к тете она как-нибудь зайдет и скажет, что подружилась с хорошей девчонкой, и пока у нее поживет. Стаса очень устраивало словечко «пока», а существо по имени Таня Алена попросту не знало, что каждое слово несет свой, иногда очень весомый и важный смысл. Узнает. И с тех пор, вот уже месяц, проживало существо у своего обожаемого героя, который знал всех киношных и эстрадных звезд и работал на самом телевидении, куда Таня и Алена очень хотела попасть. Но Стас говорил, что еще рано. Таких малышек туда не пускают. Туда не пускают, а вот трахать во все места таких малышек можно. Но не будем поливать Стаса. Каждый крутится, как позволяет ему его внутренняя сущность.